Доброе утро, дорогие телезрители! Христос воскресе! Мы с вами находимся в завершении Светлой Седмицы после Пасхи. Это первая неделя, которая отмечена особыми богослужениями и совершенно по-особенному переживается верующими людьми. Первые три дня Пасхи – это особо праздничные дни, совершаются торжественные богослужения, крестные ходы, как, впрочем, и в течение всей седмицы. И все это создает, конечно, особую атмосферу переживания светлого Христова воскресения. Вот в связи с празднованием Пасхи мы получили вопросы в адрес нашей передачи и постараемся на них ответить. Уважаемый Владыка, не могли бы вы объяснить, как происходит исчисление дня празднования Пасхи? В чем тут сложность? И почему могут так расходиться эти дни у православных и у католиков? С уважением, Петр Семенович Нестеров, город Кинешма. Вот отвечая на этот вопрос, мне бы хотелось вообще сказать несколько слов об истории празднования Пасхи. С самого начала существования апостольских христианских общин, с первого века, сложилась разная традиция празднования Пасхи на Востоке и на Западе. Ни в одно и то же время христиане Востока и Запада праздновали День Пасхи. Причем при всем этом сохранялось полное общение в вере и в Святой Евхаристии. В истории церкви был замечательный случай, когда Поликарп, епископ Смирнский, очень известный церковный писатель и исповедник веры Христовой, живший в конце первого, в начале второго века, отправляется в Рим, чтобы встретиться с папой Никитой и договориться о совместном дне празднования Пасхи. Два святителя встретились, долго беседовали, пытались друг другу доказать свою правоту, но соглашения не достигли. При этом Поликарп сослужил вместе с Никитой. Никакого разделения, разное время празднования Пасхи в христианскую среду не привносило. Кстати, замечательное противопоставление в тот же момент как бы имело место, нечто совершенно противоположное. Поликарп Смирнский должен был встретиться с Маркионом. А Маркион был родоначальником очень опасной ереси. Так вот, не встретился Поликарп с Маркионом. Обращаясь к нему, сказал: «Знаю тебя, перворожденного сатаны». И никакого общения с этим еретиком не было. Вот эти два события помогают нам понять, что существенно в христианском вероучении, а что второстепенно. Праздновали Пасху в разное время и сослужили вместе, и сознавали себя членами единой святой соборной апостольской церкви. А Маркион, может быть, и готов был с Поликарпом в один день Пасху праздновать, но Поликарп даже не готов был встретиться с Маркионом, потому что тот извратил суть христианской веры. Вот есть совершенно ясное понимание того, в какой момент невозможно совместное сослужение и совместное исповедание веры и совместное причастие невозможно тогда, когда люди верят по-разному, когда разрушается единство веры. Этот пример я привел для того, чтобы сказать, что традиция празднования Пасхи в разное время в древней церкви не разрушала церковного единства. Но, тем не менее, она создавала неудобства. Потому что действительно, единая церковь как бы должна была бы праздновать особые дни, особые праздники совместно. Это неудобство чувствовали отцы древней церкви. И когда собрались на Первый Вселенский собор в 325 году в малазийском городе Никее, то решили договориться о едином дне празднования Пасхи. И договорились, и приняли следующее решение. Праздник Святой Пасхи должен праздноваться в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. Вот таковы астрономические параметры празднования Пасхи. После весеннего равноденствия, после полнолуния, которое следует за этим равноденствием, в первое воскресенье. У многих может возникнуть вопрос, а почему нельзя было перевести дату реальной Пасхи Христовой, воскресения Христова, на современный календарь, тот современный, который использовался в 325 году, это юлианский календарь. Кстати, Русская Православная Церковь до сих пор живет по этому юлианскому календарю. Так вот, почему нельзя было дату реального пасхального события перевести на юлианский календарь? Технически это было возможно. Потому что, как известно, воскресение Христово произошло 14-го Нисана. Нисан – это весенний еврейский месяц. И перевести все это на язык юлианского календаря было даже очень возможно. И ученые знают, что воскресение Христово произошло 7 апреля. Но трудность-то вся в том, что еврейский календарь, а значит и день 14-го Нисана, был привязан к лунным фазам. Это так называемый лунный календарь, который все время перемещается по отношению к нашему солнечному календарю. И каждый знает, что 7 апреля может быть не только воскресеньем, но и понедельником, вторником, любым днем недели. Поэтому автоматически, технически, буквально перевести одну дату в другую было невозможно. И поэтому отцы Первого Вселенского Собора привязали празднование Пасхи к евангельским событиям. А 14-е Нисана было действительно воскресением после весеннего полнолуния, которое наступило после весеннего равноденствия. Но кроме этих чисто астрономических факторов, отцы определили еще один фактор, не астрономический, а исторический. Ведь согласно евангельскому повествованию, Христос воскрес после еврейской Пасхи. И вот это обстоятельство отцы собора посчитали важным. Посчитали важным потому, что воспоминания о евангельских событиях, связанных со страданием, смертью и воскресением Спасителя, должны были соответствовать полностью той обстановке, которая была в момент этих страданий, смерти и воскресения. Вот поэтому и сказали, что не может быть празднования воскресения Христова раньше еврейской Пасхи. Итак, постановление Первого Вселенского Собора. Пасха Христова должна праздноваться в первое воскресенье после весеннего полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия, но после еврейской Пасхи. Вот это было решение Вселенского Собора, воспринято всей Церковью. И на Востоке, и на Западе долгие годы, более 1000 лет, все христиане праздновали Пасху в один день. А потом в связи с переходом Западной Церкви на Григорианский календарь, там отказались от того, чтобы праздновать Пасху христианскую после еврейской Пасхи. Вот отсюда сегодня и проистекают различия в праздновании Пасхи на Востоке и на Западе. Мы дожидаемся еврейской Пасхи, которая перемещается по отношению к нашему календарю, потому что сама эта Пасха привязана к лунным фазам, а на Западе не дожидаются и празднуют воскресение Христово сразу же в первое воскресенье после первого весеннего полнолуния. Вот существует устойчивое мнение в православной церкви, что нельзя пересмотреть постановление Первого Вселенского Собора в отношении дня празднования Пасхи. Мы считаем, что мы празднуем Пасху правильно, в том смысле, что мы строго исполняем постановление Первого Вселенского Собора. И в диалоге с нашими братьями и коллегами на Западе мы постоянно напоминаем об этом постановлении Первого Вселенского Собора и предлагаем, уж если праздновать Пасху вместе, так уж давайте ее праздновать так, как постановили отцы Первого Вселенского Собора. Но при всем этом мы должны помнить, что церковь разделяется не потому, что праздники в разное время празднуем, а по совершенно другим причинам. Знаем, что в основе всякого разделения лежит грех человеческий. А для того, чтобы преодолевать разделение, будь то в семье, в обществе, в государстве или особенно в церкви, нужно преодолевать грех. Любовь соединяет, а грех, злоба, недоверие и подозрение разделяют. Поэтому всякое единство может быть только плодом веры и любви. И такой еще вопрос поступил в наш адрес. Скажите, пожалуйста, владыка, что означает выражение «правила веры», которое встречается в тропарях, посвященных святителям? Николаю Угоднику, например. «Правильная вера», «образец веры», «с уважением», «Смелого Нина Борисовна», «Санкт-Петербург». Вы правильно говорите. «Правильная вера», «образец веры» или «норма веры». А что такое норма веры? Вот мы же только что сейчас говорили о том, что в разное время Пасху праздновали, а вместе Евхаристию совершали. Но с другой стороны, не было ничего общего между святителем Поликарпом Смирнским и Маркионом. С точки зрения современного человека, все это есть некое проявление разномыслия, законного разномыслия, плюрализма мнений. Так сегодня современные люди смотрят на истину. Нет, мол, никакой объективной истины, а есть разные точки зрения. А вот в церкви не так. Может быть разномыслие в церковной общине, как говорит об этом сам апостол Павел, разномыслие должно быть, чтобы открылись между вами искусные. Но разномыслие в церкви никогда не должно разрушать того, что мы называем правилом веры, образцом веры, нормой веры, которая перешла к нам от святых апостолов, от Господа Иисуса Христа, через поколения и поколения людей. Церковь сохраняет эту норму веры, как драгоценный божественный дар. И святители, иерархи, в первую очередь призваны сохранять эту веру и передавать ее всякому последующему поколению людей. Вот почему в тропарях, то есть в главных песнопениях, посвященных памяти святителей, мы и говорим о том, что их величайшей добродетелью является правило веры, хранение той апостольской веры, которую церковь получила от Господа через святых апостолов. На этом я заканчиваю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает с вами, и до новых встреч!